витражи магазинов излучали свет. Над верхними этажами домов, то загораясь, то погасая, бешено пульсировали зеленые, красные, синие огни реклам. И даже дождевые капли как-то по-особому празднично летели мимо желтых, как топленое масло, стекол фонарей. Жану Дюпону казалось, что вся вселенная соучаствует в его радости. Возвращаться домой на метро показалось ему просто абсурдным. Он предпочитает такси. Такси и кино. Кино и полбутылочки красного после сеанса. Полбутылочки и, может быть, мимолетное приключение. Закуска, как выражался его коллега Клиш. Вереница таксомоторов застыгла посреди бульвара Монпарнас. Движение остановилось из-за пробки. Жан Дюпон перебежал через дорогу к такси. Но он не успел преодолеть и половины дистанции. От взревевшего на всю улицу клаксона у Жана Дюпона похолодело в животе. Какой-то автомобиль, вырвавшись из шеренги застывших машин, несся прямо на него. Он хотел отскочить назад, поскользнулся и упал на асфальт. Тупые глаза фар пронзали ночь. Световая картинка на мокром асфальте окрасилась кровью. «А-а-а!» — закричал Жан Дюпон. И вдруг ощутил, как чудовищная тяжесть придавливает его к земле, расплющивает его плечи. На него надвинулась какая-то гигантская тень, и повисла великая тишина. Открыв глаза, он увидел грязные ботинки, почти касавшиеся его лица. А выше маячили испуганные лица незнакомых людей, смотревших на него. Ему стало страшно. Жестокая боль обожгла его, и он потерял сознание. Жан Дюпон получил множественные ушибы и переломы. 2 месяца в гипсе, постановил врач, и прибавил: «Ничего страшного». На второй день после этого несчастного случая молодого человека пришел навестить его ближайший коллега Жером Клиш. С серьезным и понимающим выражением лица он уселся возле больничной койки и сказал: «Бедняга, старина». В этом чувствовалось глубокое личное убеждение. Действительно, на Жана Дюпона было жалко смотреть. Голова его была обмотана бинтами так, что открытым оставался только маленький пятачок розовой плоти, на котором съехались в кучку глаза, нос и рот. Левое плечо было заковано в гипс, руки превратились в 2 пакета ваты с воткнутыми в них иголками капельниц. И он говорил за могильным голосом: «Да, здорово меня приложило», — сказал он. Приятель пожал плечами: «И все из-за бабы. Ну и дела». «Как из-за бабы?» «Не прикидывайся». «О какой бабе ты говоришь?» «Да, Денизе пакет, черт побери». «Я не понимаю». «Но это же из-за нее, верно?» Жан Дюпон вскрикнул так, словно в него на полном ходу въехала еще одна машина. «Ты что, совсем спятил?» «Я чего-то недопонимаю. Мне Дениза все рассказала. Ты был ее любовником, так?» «Ну?» «Ты заходил к ней в тот вечер, когда произошел несчастный случай, так?» «Ну?» «И она тебе открыла тайну, которую вся контора давно уже знает. Она любит другого, так?» «Ну?» «Ну так и вот». На лице Клиша была торжествующая улыбка тяжелоатлета, бросающего взятый вес. «Я жду продолжения», — сказал Дюпон. «Оно элементарно. Испытав такое унижение, ты вышел на улицу и бросился под колеса автомобиля». Внутри Жана Дюпона что-то забулькало и захрипело. «Идиот несчастный», — рокотал он. «Ты что, забыл, что я сам уже почти 4 месяца как собирался порвать с ней? Дениза просто облегчила мне задачу, забежав наперед. Она избавила меня от лишних хлопот. Она...» «Это забавно. Ты никогда не говорил мне, что она тебе надоела. Потому что я порядочный и хорошо воспитанный парень. Можно быть и воспитанным, и...» «Послушай, Клиш, я прошу тебя мне поверить. Вечером 7 декабря, уйдя от Денизы, я был счастлив, как убежавший из тюрьмы, как новорожденный, начинающий новую жизнь, как...» «Именно поэтому ты решил броситься под машину». «Но я не бросался под машину», — завопил Дюпон. Я поскользнулся и потерял равновесие, вот и все.